Дрова. Памяти вот мало стало. Другое нужно дело, а из головы выраниваю. Да вот поехал я за дровами в лес. Верст эдак с 15 уехал, хватился, а топора-то нет. Хоть порожняком домой ворочайся. Веревка одна. Но старый конь борозды не портит. А я-то что, и без топора не обойдусь? Лес сухостойник был. Я выбрал лисину, кинул веревку на вершину, да дернул рывком. Выдернул лисину. Пока лисина падала, сухие ветки обломились. Кучу надергал, на сани навалил, сказал корьку: «Вези к старухе, да ворочайся, я здесь подзаготовлю». Корька головой мотнул и пошел. А я лег поудобней, лежу да и на лисины веревку накидываю. И так, лежа да отдыхаючи, много лесу навалил. Корька да по тем не возил. С последним возом и я домой пришел. Баба-то моя с ног сбилась, дрова сваливала да укладывала, а я воотдыхался. Баба захлопотала и самовар скорее согрела, и еду на стол поставила. Меня как гости угощат за то, что много дров заготовил. С того разу я за дровами завсегда без топора езжу. Только табаком запасаюсь. Без табаку день валяться трудно.